Глава четвертая. Бросок в прошлое. Лукавый и Константин разработали секретный план и назвали его «Прыжок волка». Первая задача и цель – спасти прадеда Винара от гибельной участи и проверить теорию изменения прошлого на практике. После изнурительных испытаний, тренировок и курсов ночью при полной луне был совершен обряд посвящения Винару ведьмы. Лукавый подарил ей защитный талисман в виде золотой цепочки, в центре которой был амулет из камня тигрового глаза, украшенный волчьими клыками. «В случае смертельной опасности проси его о помощи», — шепнул Винаре король. Затем новой команде он объявил: «Вы славно проявили себя. Даю вам 2 дня выходных для того, чтобы восстановить силы и быть готовыми к заданию». Все разошлись, а Винара и Костя прошли в кабинет шефа для того, чтобы прояснить детали. К ним присоединился астролог Вильям. «Итак, Винара, отныне ты в наших рядах. Мы будем поэтапно избавлять тебя от страха. Тебе снова предстоит попасть в прошлое. С тобой будут помощники, наш шахматный король Мури Рашман, который возглавит штурмовой отряд из десантуры. Знакомься, астролог Вильям. Ваша задача — ликвидировать угрозы для жизни. Как звали прадеда твоего?» «Ганс, ваше величество», — ответила Винара. «Да, был такой один. Сказки писал. Теперь наш черед писать другие, не для детей, а для взрослых. Вот что, Вильям. Винара не помнит ни дня, ни года тех событий, куда попала. Вторая мировая война длилась почти 5 лет. Ты должен выяснить точную дату. Вы будете вооружены, поскольку, возможно, попадете на опасный участок. Тактики той войны и нынешней вас научили. Но кроме этого я вам дам защитные амулеты. Как только Ганс будет в безопасности, возвращайтесь с докладом». Через 2 дня, в назначенный час, после заклинания и обряда, команда очутилась в лесной зоне, где шли бои. Рвались снаряды, над головами свистели пули. У команды были специально пошитые куртки, внешние стороны и изнанки которых символизировали форму 2 армий. Мури понял, что они оказались в тылу у красных, а значит, его расчет оказался верным, и переодеваться не стоило. Впереди загорелся немецкий танк. «Там прадед!» — крикнула Винара. Отряд открыл огонь, и противник был подавлен. Бойцы, как подкошенные, падали с удивленными лицами, не понимая, почему их свои же расстреливали в спины. Мори приказал менять форму одежды, и весь отряд превратился в стаю фрицев. Из люка вылез прадед, на нем горела куртка. К нему бросились бойцы на помощь вместе с Винарой. Вытащили не только его, но и спасли весь экипаж танка «Тигра». Винара, не скрывая эмоций, обнимала и целовала Ганса со словами: «Прадед, родной мой, ты жив, мы тебя спасли». Ганс и его команда не понимали, кто эта девочка и почему она его называет прадедом, когда тот был почти молодым ее ровесником. Пожимая плечами, переглядываясь и молчали в недоумении, вмешался Вильям. «Пусть вас не пугает тот факт, что мы пришли из будущего, чтобы вас спасти. Ганс, знакомься, это твоя правнучка Винара. У нас мало времени. Какой нынче день и год? Можешь только подумать и не говорить вслух». Ганс подумал, но не понимал происходящего. Ни он, ни его друзья-танкисты. «2 октября 1941», — буркнул Вильям, прочитав мысли. «А теперь подумай, в каком районе мы находимся», — продолжал Вильям. Он достал и показал карту, ткнул пальцем. «Здесь, верно?» «Да, верно. А кто вы такие в самом деле?» Только спокойствие. Вильям достал ноутбук, задал координаты, навел справки в астрологической программе Z. Я же сказал, мы из будущего. Объясняю ситуацию. Вы, наверное, со второй танковой группы «Центр» армии Гудериана, а завтра ваши войска возьмут город Орел. Судя по твоему новому дню рождения и знаку судьбы и гороскопу, нынешняя неделя у тебя в аллее славы. За доблестные заслуги вас всех наградит генерал лично железными крестами за отвагу и за 22 подбитых танка противника, не считая другой техники и пехоты. «Осторожно! Раненый сейчас будет стрелять!» – предупредил Мури. «Где?» – испуганно спросила Винара. «Вон, за той березкой, через минуту поднимется с автоматом». Все с тревогой считали секунды. С трудом поднялся раненый боец и пытался нацелить автомат на врага, но ответная пуля его действия оборвала, и тот рухнул. С той минуты немецкие танкисты начали верить в чудеса. Всех их стал интересовать вопрос, когда закончится война, и они примут участие в параде на Красной площади. Поймите, друзья, события могут меняться. Очень многое зависит не только от вас с нами, но и от того, какие будут действия главнокомандующих. Согласитесь, вы все пешки, как в шахматной игре. «Я не согласен», – возразил Ганс. «Хорошо, пусть не пешки, а офицеры», – утешил всех Вильям. Мури взял за руку Вильяма и отвел в сторонку. А Винара шептала Гансу, какая у него будет семья, где они будут жить, чем будут заниматься. Кроме Ганса, никто из его друзей не поверит в печальный исход войны. И то, чтобы и он поверил, нужно ему прокрутить фильм на ноутбуке, хронику тех лет. Я и не знаю, стоит ли ему эту аллею славы ломать сейчас или нет перед награждением. Это для него будет большой стресс. «Да, тут надо подумать», — шепнул Вильям. «Мало у нас времени думать. Через полчаса за нами свои придут на поиски. Надо бы важнее фигуры встретить. С этих никакого толку. От них мало что зависит», — вздохнул Вильям. «Вы предлагаете переместиться в Восточную Пруссию? В Волчье логово? И показать кино Адольфу так, между прочим, за чашкой чая, пока он дров не наломал?» «Опасная затея, не спорю. Надо посоветоваться с главным». «Значит, будем возвращаться на базу», — предложил Мури. «Да, пора, иначе сейчас еще засветимся, а нам лишние вопросы и допросы ни к чему». «Винара, скоро будем уходить. Сейчас мотопехота подъедет, пока нам нельзя светиться лишний раз». «Прадед, ты не волнуйся, я обещаю, мы с тобой еще увидимся. Вот возьми этот защитный амулет на память, он тебя от пуль сохранит». Винара хотела снять свой, но ее остановил Вильям. «Не смей, даренное не дарят. Для него и всех мы взяли, на всякий случай, такие же». И Вильям раздал всем диковинные амулеты. Танкисты разглядывали их с любопытством, а затем одели на свои шеи. Винара и все помахали руками в знак прощания и стали уходить из леса по полю, читая мантры. Подул ветер, они растворялись в пространстве, исчезали на глазах изумленных немцев. Все так и случилось, что пророчествовали Вильям и Мури. Приехала мотопехота и забрала танкистов с собою в часть. Вечером после ужина они наперебой рассказывали солдатам о пришельцах из будущего, как им помогли и спасли от гибели. Они начали говорить об амулетах, но им никто не поверил. Шутили и смеялись над ними, приняв это за розыгрыш и шутку. «Не стоит продолжать», — сказал своим друзьям Ганс. И те перестали рассказывать дальше, так как поняли, что им все равно никто не поверит.